Глава шестая. За дверью снова послышались шаги. Мы оживились. Еще кого-то ведут? Или что? Загромыхали замки, и внутрь вошли несколько стражников. Настороженные, ощерились копьями. «Вставай, ведьма, и пособников своих забирай! Решено сжечь вас немедленно!» Неожиданно и не слишком оптимистично. «Ты чего, ведьма?» — ужаснулся Пашка, шарахнувшись от меня. «А то!» — усмехнулась я. «Не тупи!» — гаркнул на него Ник. «У них тут все ведьмы, да еще и на одежду ее посмотри!» Не знаю, как должна выглядеть ведьма средневековья, но точно не могла быть в джинсах, футболке и кроссовках. «Так давайте скажем им правду!» Пашка и впрямь сильно тупил. «Он что, думает, что нас отпустят, как только узнают, что некий чернокнижник из другого мира читал заклятие, отчего мы перенеслись сюда?» Даже я со своим скептицизмом считаю, что след колдовства-ведьмовства точно прослеживается. И после этого мы должны сказать, что мы белые и пушистые. Ага, если на то пошло, то я-то как раз ни при чем. А вот эти двое — идиоты, коль оказались в секте. Не церемонясь, стражники вытолкали нас из камеры и повели по голким коридорам. Бесконечные лестницы вывели нас в помещение с окнами. Вот он. Свет последнего дня моей жизни. «Она не ведьма», — неожиданно заявил Ник, будто его об этом спрашивали. «Заткнись, пособник ведьмы», — гаркнул на него стражник. «Но она не может колдовать», — не сдавался Ник. «Не умеет. На костре как раз и проверим. Тогда вся злобная магия наружу прорывается». «Нет у нас никакой магии», — влез Пашка. «Мы обычные люди, но только из другого мира». Ох, лучше бы он молчал. Глядя на лицо стражника, я поняла, что ведьмой быть куда лучше, чем попаданкой. «Молчи, изувер!» — прорычал другой стражник, стукнув его по спине. «Можно подумать, что я не знаю, как вы народ калечите своими заклятиями. Так еще и в другой мир собрались, чтобы там бед натворить». «Не собрались мы туда, а прибыли из него», — в отчаянии попытался спасти ситуацию Пашка. «Не морочь голову, ведьмак!» Пашке еще раз досталось, да так, что он рухнул на колени. Ник подхватил его под локти и помог встать. «Молчи!» — прошипел он на ухо Пашке. «Толку никакого!» «Но так хоть какой-то шанс изменить происходящее!» — замотал головой Пашка. «Ты что, не врубаешься? Нас же на костер тащат, а не в сауну!» Если честно, то и до этого было ясно, что нас хотят сжечь. Но паника почему-то накатила на меня только сейчас. В груди все запульсировало, дыхание перехватило, в глазах потемнело. Чтобы не свалиться, тяжело привалилась спиной к стене. «Ведьма колдует!» — в ужасе заорал охранник, видя, как я жадно хватаю воздух ртом. «Она превратит нас в пыль!» И вдруг Ник как завопит. «Не в пыль, а в коровьи лепешки! Я точно знаю, что так она начинает наводить самые гнусные проклятия!» Стражники шарахнулись от нас так, что близстоящие натолкнулись на задние ряды, и все они повалились. Ник схватил меня за руку и дернул за собой. «Бежим!» — крикнул он и мне, и Пашке. Мне повезло больше, что была на буксире, а вот Пашка не сразу разобрался в своих запутавшихся конечностях и вначале смешно корячился. В другое время я бы заценила его потешные движения, но сейчас, спотыкаясь, неслась за Ником. Сзади раздалось сопение Пашки. Он нагонял. «И куда теперь?» — бросил он на бегу. «Подальше от стражи!» — откликнулся Ник. За нами послышались звуки погони, но стражники в полной экипировке были тяжелее нас, да и постарше, так что мы имели преимущество в скорости. Мы запутались в коридорах и вбежали в комнату без выхода. Судя по обстановке, это была кухня. Пашка схватил табурет и запустил им в окно, выбивая стекло. Он первым вылез наружу, протянул мне руку. Но мне помощь была не нужна. Я сама прекрасно перемахнула через подоконник. Замыкал нашу группу Ник. Мы понеслись дальше по брусчатке. Никакого забора и охраны вокруг не было. Мы оказались на улицах города и вскоре смешались с горожанами. Правда, от нас шарахались и провожали удивленными взглядами. «Переодеться бы», — проронил Ник, оглядываясь по сторонам. По злой иронии судьбы, вскоре мы выбежали на площадь, посреди которой возвышались три шеста, обложенных соломой. Было ясно, что именно тут нас и должны были сжечь. Меня пробрала дрожь. Настолько стало не по себе, что ноги отказались слушаться. Но Пашка понял мое состояние, ухватил за руку и поволок за собой. Вокруг места казни уже собиралась толпа, и в своей одежде мы сильно отделялись от горожан. Только Ник все еще был в плаще, а вот мы с Пашей были белыми воронами. «Это они!» — закричал кто-то из толпы, и в нас стали тыкать пальцами. Люди начали шарахаться, толпа расступилась. Мы оказались как три тополя на плющихе. Еще немного, и нас схватят. Но в этот миг к нам подскочила девушка в сером приталенном платье до пола с черными волосами и протянула какую-то одежду. «Надевайте скорее!» — прокричала она, оглядываясь назад. Не надо было быть 105 во лбу, чтобы понять, что она хочет помочь. Мы развернули одежду, и это оказались плащи из холщевины. Наскоро накинув их на себя, мы стали один в один, как жители города. «Спаси нас!» Я схватила девушку за руку, ведь сами по себе мы обязательно попадемся. «Для этого и пришла», — ответила она и поманила за собой. Она не спешила, двигаясь спокойно, чтобы никому не пришло в голову, что мы торопимся. Это могло бы выдать нас. Улица за улицей мы углублялись в лабиринт города, и вскоре девушка остановилась перед невзрачным домом с покошенной дверью и толкнула ее. «Пришли!» — кивком она повелела войти. Мы ринулись внутрь, и девушка захлопнула дверь.